заблестели ее глаза. И завопила она: все, хватит, не надо, не буду. Открыла газ на плите и стала бить посуду. Ведь у тебя такая заводная мама. Эй, у тебя такая заводная мама. Тих и мил, он до сих пор бомбил Берлин, но от этого грома сошел с ума, забегал по комнате с радостным криком: «Война! Ура! Вперед, родимая!» Сестра у зеркала давила прыщи, мечтая о стаях усатых мужчин, но услышав, увидев такие дела, она неожиданно все поняла. Да в мире нет больше любви, она ведь еще не любила. И выйдя на балкон, шагнула, заперила. Ведь у тебя такая заводная сестра. Эй, у тебя такая заводная сестра. Hey, ooh.